Глава 10. Пояс астероида встретил нас угрюмым молчанием. Гигантские глыбы камня и льда от мелкой крошки до громадин размером с небольшой город лениво кружились в пустоте, словно надгробие на бесконечном космическом кладбище. Я смотрел на это мертвое великолепие из иллюминатора полярной звезды и не чувствовал ровным счетом ничего. Пустота снаружи, пустота внутри. Наш старенький грузовик, потрепанный и помятый, осторожно занял позицию на безопасной орбите, и на борту началась привычная рабочая суета. Роботы-бурильщики, похожие на неуклюжих металлических жуков, один за другим покинули грузовой отсек, направляясь к выбранным целям. Их задачей было вгрызаться в безжизненную породу в поисках ценных минералов. Моей же задачей было найти эти цели. «Волк, в камне!» – раздался в динамике голос капитана. Кабинет Семена Аркадьевича был под стать ему самому, суровый и практичный. Сам капитан, коренастый мужчина с обветренным лицом, хмуро смотрел на экран, где мигали какие-то цифры. «Опять убытки!» – проворчал он, не поворачиваясь. «Каждая минута простоя, деньги на ветер. Так, слушай сюда. Вон тот мелкий челнок, видишь? Это разведчик. Твоя задача – пролететь по сектору и пометить на карте самые жирные куски руды. Сканеры там хорошие, разберешься. И ради всего святого, постарайся не врезаться в первый же камень. Ремонт этой твоей игрушки влетит нам в такую копеечку, что придется тебя на органы продавать». Я молча кивнул. Что я мог ему сказать? Что я понятия не имею, как управлять этой штукой, но почему-то уверен, что справлюсь, что мои руки сами знают, какие кнопки нажимать. Он бы посмотрел на меня, как на сумасшедшего, и отправил к доктору Леандре на обследование. Поэтому я просто пошел к выходу. «Удачи, Влад!» Улыбнулась мне Кира, которую я встретил в коридоре. Она как раз протирала какую-то панель ветошью, и ее комбинезон был, как обычно, в масляных пятнах. «Покажи этим камням, кто тут главный!» Я сел в кресло пилота, и снова произошло это странное, почти привычное для меня чудо. Пальцы сами легли на пульт, пробежались по клавишам, активируя системы. Я не думал, что делаю, я просто делал. Шаттл отозвался с такой легкостью, будто был продолжением моего тела. Я без малейших усилий скользил между гигантскими валунами, уворачиваясь от ледяных осколков и выбирая самый короткий и безопасный путь. Это было похоже на какой-то смертельно опасный танец, и, наверное, со стороны выглядело впечатляюще. Внутри же я ощущал лишь звенящую пустоту и тихий, ноющий страх. Кто я такой, чтобы все это уметь? «Ничего себе, Влад!» Раздался в наушнике восхищенный голос Киры. «Я слежу за твоей траекторией по приборам. Даже наш навигационный компьютер не смог бы проложить такой чистый маршрут. Ты просто гений!» Сам в шоке. Буркнул я в ответ, хотя ее голос был как глоток свежего воздуха в этой холодной пустоте. Пока я отмечал на карте богатые рудой астероиды, на борту полярной звезды разворачивалась своя маленькая комедия. Вернувшись на корабль, я направился в кают-компанию, но по пути уловил странный запах. Он вел в грузовой отсек. Там я застал нашего робота-повара Гюнтера. Блестящий самовар на колесиках с присущим ему педантизмом изучал образец породы, который один из роботов-бурильщиков доставил для анализа. «Фасцинирант!» «Очаровательно!» – проскрипел Гюнтер своим чудовищным механическим немецким акцентом, когда я подошел. «Герр Волков, вы как раз вовремя, вы станете свидетелем кулинарного прорыва». «Гюнтер, ты что, собрался готовить этот камень?» – с удивлением спросил я. «Это не камень», – возмутился робот. «Этот минерал имеет пористую структуру, схожую со структурой картофельного клубня сорта «Баварский синий», и я должен провести научный эксперимент по его термической обработке». Не обращая на меня больше внимания, он отколол от образца небольшой кусочек своим манипулятором, выкатил походную электроплитку и с видом шеф-повара мишленовского ресторана бросил минерал на раскаленную поверхность. Камень зашипел, и из него повалил густой фиолетовый дым. По отсеку разнесся странный, но на удивление приятный запах. Смесь жареного металла и каких-то экзотических пряностей. Внезапно эту мирную сцену разорвал пронзительный вой аварийной сирены. Красные лампы замигали под потолком. Я почувствовал, как внутри все похолодело. «Что за черт?» – донесся из динамиков рев Семена Аркадьевича с мостика. «Капитан, у нас проблемы!» – крикнула в комлинк Кира, которая тут же появилась в отсеке с планшетом в руках. Бурильщик номер 7 застрял. Его держит какое-то силовое поле, похоже на старую пиратскую ловушку. Если мы его быстро не вытащим, поле сожжет ему все системы». Я подбежал к главному терминалу управления бурами. На экране плясали столбцы цифр и графиков. Но я видел не хаос, я видел решение. Снова это знание из ниоткуда, вспышка в пустой памяти. «Это не просто ловушка», — сказал я, и Кира обернулась ко мне. Мой голос прозвучал на удивление твердо и уверенно. Поле питается от самого астероида, от его магнитного ядра. Его можно нейтрализовать, если подать встречный импульс. Кира, сможешь перенаправить энергию с аварийного конденсатора соседнего бура на мой шаттл? Я использую его системы, чтобы дать короткий, но очень мощный разряд. Кира, не задавая лишних вопросов, тут же принялась работать на своем планшете. Ее доверие было почти осязаемым. «Сделаю, но тебе придется подойти к нему вплотную». Я снова запрыгнул в свой шаттл, который, казалось, ждал меня. Подлетев к застрявшему роботу, я с помощью манипулятора подключил силовой кабель к его аварийному порту. «Давай!» – крикнул я в комлинк. Короткая ослепительная вспышка и магнитное поле, державшее робота, исчезло, словно его и не было. Бурильщик дернулся и снова заработал, как ни в чем не бывало. Я уже собирался отстыковываться, но мой взгляд зацепился за что-то странное на поверхности астероида, там, где только что бушевало силовое поле. Это были не просто трещины от перегрева, это были ровные, идеально вырезанные линии, складывающиеся в какой-то сложный узор. Они были слишком правильными, чтобы быть творением природы. Подчиняясь внезапному порыву, я подлетел ближе. Символы. Незнакомые, чужие, но без сомнения рукотворные. Следы какой-то древней, неизвестной технологии. Я должен был коснуться их. Переключив управление на внешние камеры, я открыл шлюз и, держась за страховочный трос, вышел в открытый космос. Подлетев к поверхности астероида, я протянул руку в перчатке и коснулся одного из символов. Холодный камень под пальцами показался мне теплым. И в это мгновение я услышал в своей голове тихий, едва различимый шепот. Шепот, который звал меня по имени. Добыча шла на удивление гладко, даже слишком. Я стоял на капитанском мостике полярной звезды, скрестив руки на груди, и неотрывно смотрел на главный экран. Там, в безмолвной пустоте, наши роботы-бурильщики вгрызались в серое тело очередного астероида. Процесс был завораживающим, почти гипнотическим. Механические руки впивались в камень, лазеры резали породу, и потоки зеленоватой руды устремлялись в контейнеры. Семен Аркадьевич, наш капитан, сидел в своем потертом кресле и руководил процессом, привычно ворча в микрофон что-то про ленивых железяк, но я уже научился различать в его голосе нотки неподдельного довольства. Каждый раз, когда очередной контейнер, набитый рудой, надежно стыковался с трюмом, капитан издавал звук, похожий на довольное кряканье. Прибыль. Вот что заставляло этого сурового человека почти улыбаться. А вот мне было не до веселья. Неприятное чувство шевелилось где-то глубоко внутри. Роботы бездушно вгрызались в астероиды, испещренные странными символами, которые я же и обнаружил. Если бы не моя находка, мы бы просто добывали руду, не забивая себе голову всякой ерундой. Теперь же я чувствовал себя виноватым. Я принес на этот корабль не просто знание о богатом месторождении, а тревогу. Тревогу, которая пока еще не коснулась экипажа, но уже вовсю грызла меня самого. Пользуясь общей суматохой, я снова и снова брал свой маленький разведывательный бот «Стриж» и улетал в самые дальние уголки астероидного пояса. Официальная версия для капитана – поиск новых, еще более богатых залежей. Он только хмыкал и махал рукой. «Лети, мол, раз без дела не сидится». Но руда меня не интересовала. Я искал ответы. Искал то, сам не знаю что. Что-то, что могло бы пролить свет на мое прошлое, на зияющую дыру в моей памяти. И в одну из таких вылазок я его нашел. Это был просто искореженный кусок металла, который бесцельно дрейфовал в тени гигантского астероида. Что-то в его неестественной рваной форме зацепило мой взгляд. Я подлетел ближе, обмывая обломок светом прожекторов стрижа. Под толстым слоем космической пыли и льда виднелся какой-то знак. Включив внешние манипуляторы, я осторожно, почти нежно смахнул пыль. Полумесяц над спиралью. Почти стертый, выцветший, но я его узнал. Не знаю как, не помню, где видел его раньше, но я его точно знал. Сердце будто споткнулось о невидимую преграду и замерло. В голове на миг вспыхнул образ. Яркий свет, крики, грохот рвущегося металла. И тут же все пропало, оставив после себя лишь головную боль. Я осторожно, боясь дышать, подцепил обломок манипулятором и спрятал в небольшом грузовом отсеке своего бота. На полярную звезду я вернулся уже под вечер, если так можно вообще выражаться, блуждая в бескрайнем космосе. Дождался, пока суета на мостике уляжется и роботы разъедутся. Когда остались только свои, капитан, который подсчитывал будущую прибыль, Кира, возившаяся со своей консолью, и доктор Леандра, молча наблюдавшая за звездами, я молча вытащил свою находку. Я положил холодный кусок металла на большой навигационный стол в центре мостика. Он глухо звякнул, и все трое обернулись. «Это он», — тихо сказал я, и собственный голос показался мне чужим. Обломок рассветного странника. Кира ахнула и тут же подскочила к столу. Ее большие любопытные глаза загорелись неподдельным волнением. Она осторожно кончиками пальцев коснулась эмблемы, словно боясь, что та рассыплется в прах. «Где ты его нашел?» — прошептала она. Семен Аркадьевич тяжело оперся о стол, хмуро разглядывая мою находку. Его лицо стало серьезным. «Значит, все-таки он существует?» – пробасил он. «Мы не в поясе астероидов, мы на кладбище». Доктор Леандра замерла чуть поодаль. На ее обычно спокойном, почти бесстрастном лице отразилось что-то похожее на азарт ученого. Теперь все сходилось. Артефакт, который привел нас сюда, и эти обломки – звенья одной цепи. Деньги от заказчика, видимо, пришли в тот же вечер. Капитан, пребывая в совершенно нехарактерном для него благодушном настроении, решил устроить праздник. «Гюнтер!» – проревел он в селектор так, что, наверное, оглушил половину корабля. «А ну тащи сюда свои деликатесы и захвати что-нибудь покрепче чая из моих личных запасов. Отмечаем!» Но главным событием стали не угощения и даже не крепкий алкоголь. Семен Аркадьевич, которому прибыль явно ударила в голову, подошел к пультам управления роботами-бурильщиками. «А ну-ка, железяки, покажите класс!» С хитрой ухмылкой заявил он. «Гюнтер, командуй парадом, устроим балет!» То, что началось следом, было чистым абсурдом. Под отрывистые команды Гюнтера, звучавшие с чудовищным немецким акцентом «Ein, zwei, drei, ногу выше, ты ленивец, шнеллер!» Огромные, неуклюжие, добывающие машины принялись танцевать. Они нелепо приседали на своих гидравлических ногах, смешно вращали бурами и махали тяжелыми манипуляторами, едва не сталкиваясь друг с другом в космической пустоте. Это было так глупо и так по-детски смешно, что даже я не сдержал улыбки, а потом и вовсе рассмеялся. Впервые за долгое время я смеялся по-настоящему. «Вундаба!» «Замечательно!» Гордо вещал Гюнтер, дирижируя этим хаосом с мостика. «Это есть танец маленьких лебедей в индустриальной интерпретации. Очень эффективно для поднятия морального духа». Веселье оборвалось внезапно. Дверь на мостик с шипением открылась, и вбежала Кира. Ее лицо было бледным и очень серьезным. «Кэп, Влад, идите сюда! Быстрее!» Мы мигом оказались у ее консоли. Она вывела на главный экран данные со сканеров дальнего радиуса действия. Я не очень разбирался во всех этих разноцветных линиях и графиках, но общая картина выглядела тревожно. «Я проанализировала те странные отметины на астероидах», — быстро заговорила она, указывая пальцем на экран. «Это не просто рисунки, это маркеры. Они создают очень слабое, почти незаметное энергетическое поле, которое что-то маскирует, что-то большое». Она нажала несколько клавиш, и на схеме астероидного поля прямо между траекториями движения наших роботов появилась огромная тень, которой раньше не было. «Сигнатуры указывают на наличие крупной структуры, может, уцелевшая часть корабля или целая тайная станция, спрятанная прямо у нас под носом. Точнее, спрятанная». Кира немного смутилась. «Сигнатуры пропали так же неожиданно, как и появились. Я не понимаю, что вообще происходит». Я подошел к экрану, смотрел на мерцающие данные, и внутри все похолодело. Я чувствовал это. Мы были близко, очень близко к разгадке. Но вместе с этим пришло и другое, леденящее душу понимание. Кто-то очень могущественный не просто уничтожил рассветный странник. Он приложил огромные усилия, чтобы спрятать его останки, замаскировать их под обычное астероидное поле, и этот кто-то вряд ли обрадуется, что мы их нашли. Проблема только что выросла в разы, это больше не было моим личным делом, погоней за призраками прошлого. Я, сам того не желая, втянул этих людей, ворчливого капитана, любопытную Киру, спокойную Леандру, в смертельно опасную игру. И ставкой в ней была не только моя память, но и их жизнь.